172. Люди часто говорят о двойниках. Они видят как бы самих себя. Много объяснений такому явлению. Обычно забывают самое естественное, именно выделение астрального тела. Тонкое тело выделяется чаще, нежели думают. Оно может получить плотность, но видеть его все не будут. Требуется степень ясновидения, чтобы видеть тонкое тело. Но сам человек может легче видеть себя как в состоянии дремоты, так и в бодрствовании. Немногие обращают внимание на переходное состояние дремоты, между тем именно при нем бывают значительные явления. Но человек не занимается в обычной жизни такими наблюдениями, или он совершенно отрицает поучительность своих ощущений, или впадает в искусственное напряжение, которое не может считаться естественным, потому так необходимо искать равновесие. Если его трудно установить, то, по крайней мере, следует помнить о нем и стремиться к нему.